Иерархичность оболочек. Тонкие оболочки человека обладают разным строением и выполнены из разной энергоматерии, то есть материи, относящейся к разным частотам энергии. Все они находятся в разных измерениях и поэтому являются в этом отношении обособленными объемами. В этом кроются не только различия в внесении ими не одинаковых функций, но и определенных закономерностей, а именно наличие их иерархического строения. Каждая оболочка находится на своем уровне развития и работает с соответствующими этому уровню типами энергии, а конкретно с определенным спектром. Сейчас у человека 7 энерготел, у шестой расы будет 9, потом станет 12 и так далее. Если же за абсолют принять саму душу, а за первый уровень материальное тело, то движение идет от материальной оболочки, то есть от низа, к абсолюту, к ядру души. Сюда будут двигаться все энергии извне, через все энерготела. Это направление всех построений для человека. Каждая оболочка всегда будет выражать определенный уровень энергий, расположенных по возрастающей. Уровень означает степень их развития, а следовательно характеризует свойства и энергетические показатели, составляющие их энергии. Чем ближе к душе, тем выше порядок, уровень тонкого тела. Каждый уровень заключает в себе целый спектр энергий. Самая низкая оболочка – это материальное тело, а далее по диапазону энергий их иерархичность для человека пятой расы строится в следующем порядке по возрастающей: эфирная, астральная, ментальная, каузальная, будхиальная, атманическая. Иерархичность включает в себя работу с конкретным спектром энергий, свойства материи, формирующиеся на этих энергиях. Энергии задают свойства материи и вменяемые функции, основанные на задачах высших. Так как человека готовят к вечному развитию, то он строится на основе законов мироздания. Поэтому высшие добиваются качественности построения в каждой детали энерготел. При переходе с одного уровня иерархии на другой, душе даются новые, дополнительные энерготела. Они продолжают формировать иерархическое строение души. Поэтому душа, проходя иерархическое развитие, сама строит собственную иерархию со своими законами и определенной качественностью внутреннего наполнения. В каждой ее тонкой оболочке энергокомпоненты накапливаются не беспорядочно, а также согласно своей уровневой принадлежности. В любой оболочке строгий порядок, и каждая, в свою очередь, подразделяется на подуровни. Внутри нее тоже все располагается согласно иерархическим закономерностям. Во всем систематизация, строгий порядок, и одно повторяет другое. Чем выше поднимается душа, тем больше оболочек она приобретает, так что в итоге начинает соответствовать абсолюту.